никому объяснить не берусь. Это сложно и необъяснимо, почему расставание грусть ни с какой другой несравнимо. Присядем, нас ждет дорога дальняя, и посидеть в молчании не будет лишним. Присядем, чтобы на том большом пути, которым суждено пройти, все ладно вышло. Присядем, в ногах не то что правды, а даже и полправды нет. Присядем, поверим в эту добрую, поверим в эту старую примету. Есть лекарства от разных невзгод, есть лекарства от всяких подвохов. Обязательно наша возьмет, если петь до последнего вдоха. Присядем, нас ждет дорога дальняя, и посидеть в молчании не будет лишним. Присядем, чтобы на том большом пути, которым суждено пройти, все ладно вышло. Присядем, в ногах не то что правды, а даже и полправды нету. Присядем, поверим в эту добрую, поверим в эту старую примету. Мне мерещатся звезд пятаки, и порой так отчетливо зримы те проселки и те большаки, по которым еще поплим мы. Присядем, нас ждет дорога дальняя, и песенка прощальная не будет лишней. Присядем, чтобы на том большом пути, которым суждено пройти, все ладно вышло. Присядем, в ногах не то что правды, а даже и полправды нету. Присядем, поверим в эту добрую, поверим в эту старую примету. Поверим в эту добрую, поверим в эту старую примету. Встали. Я уже сейчас записки смотрю сначала с этой стороны, а потом по тексту, потому что недавно вообще был Ульяновский там... Прочитал записку, а потом дома посмотрел, а там было написано «вслух не читать». Вот и... Так, да, эти песни я спел. Ну, я не знаю, что рассказывать о себе. Я... Ну, я думаю, что вас интересует не биография, а в смысле то вот... О песнях, что ли, да? Вот так? Или что рассказывать? Ну, работаю я на Киевском радиозаводе в конструкторском бюро ведущим инженером. Наш завод выпускает телевизоры «Славутич». Наверное, они у вас тоже есть. Продажа тут. Песни начал писать осенью 68 года. Я их ни под чьим влиянием, ни под чьим воздействием не сочинял. Я тогда... Не знал вот этих всех бардов, их песен, это уже потом я узнал всю эту лавину песен. Вот, а просто начал сочинять, и так продолжалось лет 5-6. Пел их в кругу семьи, не думал, что никого-то могут заинтересовать еще. Пока совершенно случайно, буквально за день до открытия фестиваля в Киеве, попал на этот фестиваль, там спел несколько песен, вот, ну и с тех пор уже, так сказать, более-менее регулярно выступаю с песнями. Спеть песни. Что ли? Несколько. Так, поскольку возможно, понял. Так, это было. О, просят песню о борзовке. Но дело в том, что, наверное, не все знают, что такое борзовка. Вот, объясните, да? Ну, хорошо. Объяснять тогда уже песня не нужна. Она предполагает, что... Ну, хорошо, я вам расскажу. Только давайте договоримся так. Я этих песен не готовил, вот, и если я собьюсь, значит, будет считаться, что так и должно быть. Значит, что такое борзовка? На берегу, я даже не знаю, какого моря, Азовского или Черного, потому что это, по сути, на Керченском проливе, там, где паром проходит, но ближе все-таки в сторону Азовского моря, уже несколько лет действует песенный лагерь всесоюзный бардов союза, который называется «Борзовка» по местности, которая там так называется. В этот лагерь в три смены съезжаются, ну, по пригласительным билетам, которые Керченский клуб песни рассылает по всей стране, все авторы песен, исполнители, организаторы, все те, кто интересуется песней. Очень там интересно, насыщенно проходит это время. И я думаю, что записку, наверное, прислал кто-то из тех венечан, которые бывали в борзовке. Вот, а в борзовке бывало много ваших горожан. Вот. Ну, я это должен рассказать для того, чтобы было понятно, о чем поется. Значит, живут там палаточным лагерем, котловое питание, комендант существует в лагере, который очень следит за порядком, и которого все боятся страшно. Лагерь – это, по сути, не только отдыха, но и труда, потому что лагерь находится, это самая борзовка, расположена на территории колхоза имени Калинина. И в этот колхоз каждый день отправлялась бригада, человек 20-30, которые там часов до 12 работают, значит, либо на консервном заводе, либо на уборке огурцов, помидоров, винограда. Вот. И за это колхоз, денег они нам не давали, а возмещал продуктами. Вот такой этот лагерь. Ну и, конечно, море. Прекрасное Азовское море. И вот после первого года, когда я первый раз там был, перед тем, как поехать второй раз, вот я сочинил вот эту песню. Да, пожалуйста. Так, ну понятно, что такое борзовка, да? Кончатся зимой капризные затеи, канут все снега, а вместе с ними груз. Солнышко пригреет ярче и добрее, это значит, скоро я вернусь туда, где звезды по ночам на карауле, где вода прозрачная до дна. Я вернусь, чтоб снова с головою захлестнула эта чуть зеленая волна. Светится там море, сказочно сверкая, там гитарный звон, везде, куда ни глянь. Там по вечерам мне дружески мигает светлячками маяков тамань. Вернусь, где звезды по ночам на карауле, где вода прозрачная до дна. Я вернусь, чтоб снова с головою захлестнула эта чуть зеленая волна. Я вернусь туда, где коменданты строги, где при расставании не хватает слов. Я вернусь туда, где ждет меня так много новых песен, встреч и адресов. Вернусь, где звезды по ночам на карауле, где вода прозрачная до дна. Я вернусь, чтоб снова с головою захлестнула эта чуть зеленая волна. Я вернусь туда, где ветер скулы колет, где морской загар приобрету за так, где среди других богатств и кладов моря мой на память брошенный пятак. Вернусь, где звезды по ночам на карауле, где вода прозрачная до дна. Я вернусь, чтоб снова с головою захлестнула эта чуть зеленая волна. Я вернусь, чтоб снова с головою захлестнула эта чуть зеленая волна. Эта чуть зеленая волна. Эта чуть зеленая волна. Более, что у меня их немного. А если точно, несколько. А если точно, то одна. Где-то лет 10 назад, наверное, еще. Я был в походе на Кольском полуострове. На Сейд-озере. Это очень красивое, очень прекрасное озеро. Не знаю, вы там бывали или нет. Дело было в августе. Но холоднее было намного, чем сегодня. Здесь в Виннице. Все там было, и дождь, и град, и снег. Тем не менее, я снял там любительский фильм, и дома, когда его монтировал, я придумал песню к этому фильму и назвал его «Сейд-озеро». Ну, правда, после этого я многим знакомым говорил, что пишу песни к кинофильмам. Вот эту песню я им спою сейчас. Вокруг, вокруг тайги суровая печаль. Да серый горизонт, да серый камень. И обронила что-то невзначай. Сквозь сон гора, молчавшая веками. И вправду не соскучишься с тобой. То сыпет дождь, то слепят радуг дуги. И даже люди с вечной мерзлотой оттают сердцем за полярным кругом. Обиды на тебя я не унес. За то, что утром скорченный и синий, к палатке местом я одним примерз. Поняв прогноза смысл местами иней, ты строгое и гордое на вид. Курортных пляжей нет, и гости редки, но ты на задних лапках не стоишь, чтоб на прощание бросили монетку. Я чистоты твоей не замарал. Мечтаю снова встретиться с тобою. Мне грозный перевал Эль-Ле-Марайк кажется, прогулочной тропою. Вокруг тайги суровая печаль. Еще пару песен я спою. Еще детскую песню я вам спою. Семейная трагедия. У нас в семье трагедия, мы мрачные и бледные, как будто сразу все случились беды. Уже лучше бы я кушала, уже лучше бы я слушалась, уже лучше бы залили нас соседи. Мой папа весь растерянный, расстроенный, рассеянный, подсел в передний к столику поближе. И голосом взволнованным просил по телефону он принять заказ на очень срочный вызов. А бабушка твердит одно и причитает жалобно, за что на наши головы несчастье. Хотя и было плохо ей, со стонами и вздохами пошила мне для кукол 8 платьев. А старший брат по комнатам бродил, как будто сонный он, и горестно почесывал макушку. А после, ближе к вечеру, сказал мне так доверчиво: «Давай я починю тебе игрушки». А мама непонятными, покрыта с горя пятнами, погладила меня тепло и ласково. Всплакнула напоследочек, поправила передничек и стала мне читать стихи и сказки. Ихним всем и маминым я тронута вниманием, но только с огорчением предвижу, что скоро все закончится, а как мне все же хочется, чтоб каждый день ломался телевизор, чтоб каждый день ломался телевизор. В газетах, по радио мы часто читаем и слышим такую фразу. Вот раньше об этом не говорили, а сейчас об этом говорят. Но есть вещи, о которых и раньше говорили, и сейчас говорят, а дело не движется. Как было, так и есть. Я имею в виду вот кем-то придуманную, странную какую-то, даже не знаю, как выразиться, но, короче говоря, вот продажу товаров с нагрузкой. Вот вы хотите купить одну вещь, вам подстегивает другую. Хотите одну книгу, к ней бантиком привязывают вторую. Я даже на работе поэтому не поступил в общество книголюбов в знак протеста. Еще свой протест выразил вот в песне. За витриной шум и давка. Я приблизился к прилавку. Продавали там рубашки очень модные сейчас. Говорю я: «Извините, мне сорочку заверните, собираюсь я жениться, мне к лицу она как раз». А в ответ услышал грубо: «Проходите, без нагрузки, ни сорочки, ни блузки никому не продаем. Мне и берите 2 шиньона, 3 шампуня, 3 лосьона, неглиже из поролона и тройной одеколон». Шли гастроли этим летом. Захотел купить билет я на спектакль, о котором отзывались с похвалой. И кассир, вздохнувши тяжко, протянула 2 бумажки. Мне в театр 2 билета, но один совсем другой. А в другом, наверное, трудно, если нужен им мой рубль. От меня же не убудет, если просят, заплачу. Я пойти, конечно, рад бы в тот нагрузочный театр, но его однажды видев, больше видеть не хочу. Есть поэт, любимый всеми, он и классик наш, и гений, а его стихотворение знает каждый малый стар. Все отдал бы, не спорил, чтоб купить заветный сборник. Вдруг случайно в магазине мне достался экземпляр. Но всучили мне при этом 2 альбома, 3 буклета, прошлогоднюю газету и про сусликов плакат. Я иду от счастья гордый за поэта, за торговлю и за сусликов, конечно, беспредельно тоже рад. Эти что-то выпускают, эти толк в торговле знают. Я плачу и покупаю, все довольны, все удел. Если скучно вам и грустно, эта песня про нагрузку пусть считается нагрузкой к тем, что раньше я вам спел. Вот ты знаешь, между... были буквы огромные про корабль «Восток». А сейчас очень скромные, просто несколько строк. Эти старты и подвиги не в диковинку нам. Привыкаем к космическим и другим чудесам. Привыкаем по-разному, кто слабее, кто сильнее. К серым будням и к праздникам, и к разводам друзей. Наши чувства приглушены, в них хотим, не хотим. Червячки равнодушия, привыкаем и к ним. И в мечтах, и в парении, когда юный влюблен. Привыкаем со временем и к объятиям жен. Привыкаем мы к грубости и смиряемся с ней. Привыкаем к премудрости, кто главней, кто умней. Так природа безжалостна, с ней не сладить никак. Забирает товарищей в эту тьму, в этот мрак. И ни взгляда, ни голоса, и руки не пожать. Неужели к этому нам теперь привыкать? Вероятно, и к этому нам пора привыкать. Опять невеселый напев, но зря поношу я судьбу в чужие сади однажды сев. Прыгнуть боюсь на ходу в чужие сани однажды сев. Прыгнуть боюсь на ходу. Ни умный, ни глупый я не был, дожив до седин и морщин, и кроме серого хлеба не выбирал середин, и кроме серого хлеба не выбирал середин. Прохладою в вечер в лицо задышал, давай у огня посидим. Я столько в жизни дров наломал, что хватит на много зим. Я столько в жизни дров, что хватит на много зим. Это как-то рученька моя болит. О, давайте я вам спою самую последнюю песню. Я здесь не пел, потому что она... Ну, она, собственно, такая песня-однодневка, можно сказать. Для ситуации, которая сложилась в Киеве. Которая была, вернее, в Киеве последние 2 года. Вот это когда мне предложили на Московской площади концерт сделать. Впервые за 2 года. Я же вообще этим уже не занимался. И что-то меня как-то так это все взволновало ужасно. Вот. И я такую вступительную песню, в принципе, лишь тот поймет, кто к рампе выходил, как это все и страшно, и непросто, и кажется, что стало меньше сил, и кажется, что стал ты ниже ростом. Вот зал тысячеглазый присмирел, Юпитер слепит во всю мощь накала. Ах, как давно я в Киеве не пел, и вот сегодня будто все сначала. Как вовремя друзья мне помогли, когда в мой дом слетелись невзгоды, и голос мой нисколько не осип, хоть в воздухе чуть больше стало йода. Я был почти 2 года не удел, но видит Бог и вы, что не сломался. Ах, как давно я в Киеве не пел, и как давно я с вами не общался. Еще немало их и там, и тут, чиновников, хапу, кровачей и выжиг. Они не перестроились, а ждут. А ось еще по-старому все выйдет, но свежий ветер добрых перемен. Похоже, и до КСП добрался. Ах, как давно я в Киеве не пел, и как давно я с вами не встречался. Ах, как давно я в Киеве не пел, и как давно я с вами не встречался. Здравствуйте. Вот так вот передочный. Ирка, у меня тоже так ходят. Лето скрыло без оглядки угол сложенной палатки, кончились ночевки и походы. И холодными ночами мне в окно стучит дождями самое плохое время года. И холодными ночами мне в окно стучит дождями самое плохое время года. Непонятно время это, не зима, но и не лето, видно, впрямь свихнулась погода. Время красок самых разных, время ссоры, время свадеб, самое плохое время года. Время красок самых разных, время ссоры, время свадеб, самое плохое время года. Время грусти и мечтаний, и наивных ожиданий от судьбы крутого поворота. Время настроений хлипких и расплаты за ошибки, самое плохое время года. Время настроений хлипких и расплаты за ошибки, самое плохое время года. От троллейбуса до дома ты со мною с незнакомым шла в моем плаще, и от того-то было звонким и певучим, самым светлым, самым лучшим, самое плохое время года. Было звонким и певучим, самым светлым, самым лучшим, самое плохое время года. Лето скрылось без оглядки, угол сложены палатки, кончились ночевки и походы. И холодными ночами мне в окно стучит дождями самое плохое время года. И холодными ночами мне в окно стучит дождями самое плохое время года. Что вам не понятно? Пусть вклеили нам в паспорт 3-е фото, и все труднее брать без лифта этажи. Но верно говорят, что молодость не возраст, а молодость такое состояние души. Дни пролетают звеня. Время так быстро проходит, и все же старые подруги, старые друзья. С вами я на много лет моложе, старые подруги, старые друзья. С вами я на много лет моложе. Друзья не обходили нас, как будто мы рады им, встречая у дверей. Друзья всегда помогут в трудную минуту. Вот только жаль, что их намного больше, чем друзей. Дни пролетают звеня, время так быстро проходит, и все же старые подруги, старые друзья. С вами я на много лет моложе, старые подруги, старые друзья. С вами я на много лет моложе. Судьбой мы избалованы не слишком, уж в этом нас никто не упрекнет. И не похожи мы на новенькие книжки, хоть жизнь не раз брала нас в переплет. Дни пролетают звеня, время так быстро проходит, и все же старые подруги, старые друзья. С вами я на много лет моложе, старые подруги, старые друзья. С вами я на много лет моложе. Дни пролетают звеня, время так быстро проходит. Перепутал слова я там. А вот еще старая песня, которую я недавно где-то повторял. Я все тогда решил и все сказал. Ты не ждала, но разве можно иначе? В морщинках глаз дождинка, как слеза, а может быть, слезинка, как дождиночка. Прошла гроза по городу, прошла гроза, и радуги осколочек в твоих глазах. В припрыжку через классы побежала ручей, а морщинкам на щеки плащи, по морщинкам улиц, на щеки плащи. А город был прозрачен, чист и нов, и здания серебревато-белыми, как будто бы из плавленных сырков, а не из кирпича их люди сделали. Прошла гроза по городу, прошла гроза, и радуги осколочек в твоих глазах. В припрыжку через классы побежала ручей, по морщинкам улиц, на щеки площади. Морщинкам улиц, на щеки площадей. Да. Желтые капли, желтые листья, желтая осень в небе повисла. Желтые капли, желтые листья, дождь. Дождь донимает сверху и снизу, мокрые голуби жмутся карнизу, мокрые голуби жмутся карнизу. Дождь, дождь, дождь, дождь, дождик в сутулые крыши стучится. Бьется о стекла звонким копытцем, бьется о стекла звонким копытцем. Дождь, дождь, дождь, дождь снимет усталость и непременно дождь успокоит тихим рефреном. Снимет усталость и успокоит. Дождь, дождь, дождь, дождь. Дождь мне ночами жаркими снится, колют во сне прохладные спицы, колют во сне прохладные спицы. Дождь, дождь, дождь, дождь. Ты вместо самых добрых известий несколько капель вышли в конверте, несколько капель вышли в конверте. Вместо самых добрых известий несколько капель вышли в конверте, несколько капель вышли в конверте. Дождь, дождь, дождь, дождь, дождь, дождь, дождь, посидеть в кругу друзей, и в праздники веселые, и в будни. Люблю команду краткую, налей, налей, налей, и краткое напутственное будем. И краткое напут, и краткое напут, и краткое напутственное будем. Стакан вина, а в голове туман, туман, туман. Но нет в упреках логики железной, когда мне говорят, да ты, приятель, полупьян, а я на самом деле полутрезвый. А я на самом деле, а я на самом деле, а я на самом деле полутрезвый. Фортуна переменчивой была, была, была, но все-таки я ею не обижен. Я жду всегда от ближних только ласки и тепла, так, дорогая, сядь ко мне поближе. Так, дорогая, сядь, так, дорогая, сядь, так, дорогая, сядь ко мне поближе. Все чудаки сродни по духу мне, и я хотел бы быть на них похожим. Один чудак сказал, что будто истина в вине, другой добавил, и в закуске тоже. Другой добавил, и другой добавил, и другой добавил, и в закуске тоже. Отшумели шальные ветра, стали старше и стали мы строже. Все, что дорого было вчера, нынче стало нам вдвое дороже. Я по записям в книжке своей, на ее телефонных страницах, вижу близких и дальних друзей, их простые и добрые лица. Но тревожно и мрачно вокруг, потому что, как призрак, он рядом, чуть презрительной складкой у губ, чуть насмешливым сверлящим взглядом, липким сплетням друзей не отдам. Их хулить никому не позволю, их улыбки и их имена. Помню я, как разведчик порой, я с друзьями отзывчивым был, не ругался, не врал, не скупился, лишь рубашки я им не дарил. потому что я в ней не родился. Но по-прежнему мрачно вокруг и преследует, чтоб я не делал, чуть презрительной складкой у губ тот, кого я по слабости предал. Невеселый разговор болельщиков по поводу выступления сборной страны по футболу на чемпионате мира в Испании. С Бразилией пришлось, конечно, туго. Уж слишком их авторитет давил. Мы, правда, гол забили с перепугу. Тот гол, что их вратарь нам подарил. А если вспомнить, как играли с Польшей, боялись друг друга и мяча, не бегали, а двигались по полю, буквально еле ноги волоча. У итальянцев точность передач и техника, и штурмы без навала. И понял я, что в кожаный тот мяч играть умеют профессионалы. У нас же ведь любительский футбол. У нас не профи трудятся, как звери. Они ж футбол играют только днем, а ночью топкарят и инженерят. Чтоб наши там со скуки не заплакали, туда им жен решили привезти. Как будто бы на том паршивом западе уже и не с кем время провести. А я направил сборную в колхоз. Довольно с них уже небесной манны. Пусть в поле поработают всерьез на пользу продовольственной программе. Или на завод послать какой-нибудь. Пусть там их трудолюбию научат. Пусть наши поработают чуть-чуть. И с наши соответственно получат. В Испании торсидов миллионы. В Испании тифозии миллионы. У них там ихних полный стадион. И наших двое Ножкин и Леонов. Надежда вся теперь на слабый пол. Даешь чемпионат, чего там медлить? Покажут наши женщины в футбол, что спрячутся графини их и леди. Мы их тогда побьем еще не раз. Поверьте мне на честное на слово, была б лишь центр форвардом у нас. Не лишь бы кто, Анна Мардюкова. А если же идти надежды в дым, то все равно еще посмотрим, кто кого, и мы их непременно победим на следующем конкурсе Чайковского. Перекликается журавли, чтобы летели синдалин клином, чтобы ветра помешать не смогли им преодолеть притяжение земли. Перекликается журавли. На нехотя в путь отправляюсь. Словно разлука приносит усталость. Несколько взмахов тяжел подряд. Раздумье, что там вдали, над пожелтевшим родимым поречьем, с болью пронзительной по-человечьи, в солнечном свете и в звездной мгле. Завертаємо кумаковний до Івана, до Івана водяного дідуго, як кидав Господь у прірву Люцифера, так летіла до остання я Цибера, так летіла, що я крила руки ставлю, та й домились назавжди попри розстави. Дора щира, дора темна, як криниця. Не журіться, добрі люди, не журіться. Дай нам води, Іван, з твого глека. Пиво, куме, бо ще їхати далеко. Итоги прожитой недели землі, ви насконали восвята, кульовалися на скамейку, здихали ми на сніма. Рубаху синій у мазяйки, і розбігався, і ныряв, ріка проглатила матя, падав без коней пробігав. І окончательно темняно, і окончательно темняно. Косицы, слюны блеск губы, песок безжалостно холодный, и грех тот самый, первородный, и белое лицо судьбы. Потом глядели на заход, светило в речку с фонарями, где плавал толстый пароход, нафаршированный огнями. Пейзаж был мут, как змей в раю, и полон дьявольской печали. И мы, как дети, ощущали миру затерянность свою. Когда победы пробил час, и слава осеняла нас, я один слонялся цел и невредим. Живу я, добрые люди, как бурьян, знатно меня не вяжет, и скотина есть не будет, и даже смерть косой меня обходит, я бурьян. Пусть это морально, но такого ж мой изъян. Почему вам, Боже мой, не по душе, что я живой? Но почему вам, Боже мой, не по душе, что я живой? Полна красотка доброты, и всем дает без суеты, а я вхожу в любой из дней, без всякой очереди к ней. Живу я, добрые люди, как бурьян, снабы меня не вяжут, и скотина есть не будет. Других красотка любит не за так, а за карман, неждаром достается вот такой уж мой изъян. Но почему вам, Боже мой, не по душе, что я живой? Но почему вам, Боже мой, не по душе, что я живу? Есть мнение, будто бы все мы бараньим стадом жить должны. Помнишь быть лучшим ишаком, но не брестится вожаком. Живу я, добрые люди, как бурьян, снабы меня не вяжут, и скотина есть не будет. Даже смерть, которой меня обходит, я курьян. Пусть это морально, но такого ж мой изъян. Но почему, Боже мой, не по душе, что я живой? Но почему, Боже мой, не по душе, что я живой? Что привык охранять, но давно его пасть, и пустая беззлобна. Он живет возле стен, что всегда молчаливый, возле стен живет высоких и глухих. А второй пес безродный, все изведало голод и ясный покой, запах ног человечек и унылость дороги. Сколько раз подыхал, но от опять подымался. Вот видит та сука, что уставать одно иногда отдавала себя. И щенки от нее разбредались по свету. Что поделать, ведь мир так нуждается в детях. Четыре собаки, не улица, площадь, не вечер, а ночь. Вот зашла бы луна, вот зашла бы луна, нужно было бы петь, можно было бы петь. У четвертой собаки есть хозяин, и ей непонятно, зачем она здесь. Но придет за друзьями, и во всем доверяясь. И порой замирает от запаха жизни. У четыре собаки, ни улица, площадь, ни вечер, а зашла бы луна, разошла бы луна, нужно было бы петь, можно было бы петь. Давай украинчиков. Нет, только... Колышет ветер небесный свод, стоят на холмах города. Идет человек к реке и несет кружку, а в ней вода. Что это, спектакль, ритуал, пари? Причуда закатных дней? Спросили его, он ответил им: пусть будет река полней. Так будем знакомы поительный рек. На синий мерцающий шелк выплеснул воду, ушел человек. Туда, откуда пришел, и река, встрепенувшись, сказала: ах, как жаль, что кружка мелка, и все осталось на прежних местах, холмы, города, река. А ночью, когда налилась синева, танцующий хор огней, исполнил песню, где были слова: пусть будет река полней. Даже на рынке. Такая вот, ну, такая сейчас сырая. Сентябрь, 30 сентября. Не синографируют. Нет, в смысле, прекрасно, потому что. Сентябрь, твой застиранный плащ, проходится. Свидание птиц и прощание короны со станом заполнили утро. И сжали молчание лиц. Теперь, что ни слово, то все суета и бравада. Вот так-то мой бард, мой орфей от простора оглош. Попробуй запеть, глядя в эти раскосые дали, в глаза пастуха. Или в этот колодец засохшь. Ну что ты им скажешь такого, что раньше не знали? Здесь все ощутимо, не то что в июльском Содоме. Крик птицы, плеск рыбы и вновь расстояние палуб. И ты неспроста погружаешься мысли о доме. А помнишь, недавно шутили Парамова на хаос? Пора, друг, пора, как заметил нечаянно классик. Похоже, и он в этих далях не раз обретался, а может и вовсе устал от грызни на Парнасе. Спустился сюда прогуляться, да так и остался. Видишь наш сентябрь, голенастый молчун и рубака. Открывший закон сохранения мрака и света, равновесия мрака и света. Что ждет впереди, отвечаю, распутится слякоть. И лето в душе отражение прошлого лета. Вот такая вот, как получилось.